اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم اخي Дава.ру.ком представляет постановление относительно ношения галстука. Вопрос. Я хотел бы спросить о хукме ношения галстука с подробным разъяснением. Да вознаградит вас Аллах. Ответ. Запрещено носить галстук, потому что это является уподоблением неверным. Пришло в достоверном хадисе, где говорится, кто уподобился какому-либо народу, тот из них. Также пришло в хадисе Абдуллаха бин Амра бин Аль-Аса, сахих, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел на нем одежду, окрашенную шафраном, то сказал: «Воистину, это из одежд неверующих, не одевай же ее». И причиной запрета пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал то, что эта одежда является из одежд неверных. Также передается в хадисе Абу Умамы от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Надевайте штаны и изар, отличайтесь от людей Писания». Этот хадис приводит имам Ахмад от Абу Умамы, который звучит так: «О посланник Аллаха, воистину люди Писания носят штаны и не носят изар». На что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Надевайте штаны и изар, отличайтесь от людей Писания». И отличие от неверных в одежде является требованием Аллаха. Также приводится у Аль-Бухари, что Умар ибн Аль-Хаттаб написал мусульманам в Хорасане: «Остерегайтесь же роскошной изнеженной жизни и одежд многобожников». И хадисов на эту тему много. И не принимается в расчет то, что одежда кафира стала распространенной среди мусульман, для того чтобы сказали, что эта одежда не считается только одеждой кафиров, и поэтому нет в этом уподобления. И это по четырем причинам. Первое. Воистину, эта одежда не распространилась среди мусульман, кроме как через кафиров. И если ты спросишь любого мусульманина, носящего их одежду, что было одеждой его дедушки, то он ответит, что это была мусульманская одежда, а не одежда кафиров. Поэтому они называют эту одежду европейской одеждой. Вторая причина. Если же мы скажем так, то этим самым мы делаем недействительными все хадисы с запретом уподобления неверным в одежде. И эти хадисы станут отмененными. И это очевидно. Ведь сегодня все люди носят европейскую одежду, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. Третья причина. Отличие мусульман от неверных в одежде и внешнем виде является требованием законодателя, как это известно тем, кто видит священные тексты, аяты и хадисы в этом разделе. Воистину, уподобление внешне приводит к уподоблению внутри, как это упомянул шейхуль-ислам ибн Таймия, да смилостивится над ним Аллах. И мусульманин отличается своим внешним видом от неверных. Поэтому праведные халифы и правители после них обязывали неверных ахлюзимма, проживающих на территории халифата, отличаться одеждой от мусульман. Четвертая причина. Люди истины, блага, знаний и сунны из разных стран сегодня не носят одежды неверных, а носят одежды мусульман. И пример берется с них, а не с нечестивцев. И Аллаху известно лучше. Шейх Насир Аль-Фахт. Перевод Абу Дауд Ас-Сугури.